Глава 7. Пятница, 11 августа 1989 года, пятый день каникул. Сине-зеленое небо. Я очень люблю папу. Не уверена, что многие питают к моему отцу теплые чувства, но я его просто обожаю. Подружки иногда признаются, что он их пугает. О да, папа очень хорош собой. Черные глаза, волосы цвета вороного крыла, квадратный подбородок, короткая бородка. И так уверен в себе. А еще он всегда держится отстраненно, чтобы не сказать высокомерно. Понимаете, о чем я? Мой папа из тех мужчин, которые умеют высказать свое мнение одной веской фразой, одарить дружбой, произнеся всего два слова, и забрать ее назад тремя. Отказать в помиловании, расстрелять взглядом. Тип преподавателя или босса, внушающего не только страх, но и уважение. Такой он со всеми, кроме меня. Я его маленькая любимая дочурка, а дирижирует он всеми остальными. Возьмем для примера папину работу. Он говорит, что работает в сфере охраны окружающей среды, в агрономии или экологии. Короче, бережет зеленые легкие планеты. А на самом деле продает газонное покрытие. Через него проходит 15% французского рынка. Это тысячи рабочих мест на родине и еще в десятки стран мира. Никто не оспаривает папин авторитет. Когда Поль Идрисси пришел работать в Fast Green, компании принадлежало 12% рынка. А сейчас он обещает довести эту цифру до 17%. Слова отца о том, что каждую минуту во Франции новым газоном покрывают участок размером с футбольное поле, а за день размером с лес Фонтенбло, производят сильное впечатление. Господину Идрисси внимают как гуру, когда он заявляет, что полностью отказался от использования мятлика лугового, овсяницы овечьей и костера безостова, растущих на лужайках перед домами в предместье. Теперь, обслуживая все поля для гольфа Иль-де-Франс, он продает только лучшее — полевицу побегоносную. Ха-ха-ха! Папочка торгует газонной травой. Стыд и позор. Я много раз говорила, что он мог бы найти занятие попрестижней. Устраивалась у него на коленях, ластилась, шептала: «Понимаю, понимаю, все эти злаковые истории — ерунда. На самом деле ты шпион. Секретный агент или благородный разбойник? My name is Grass. Рэй Грасс». Папы нет, как обычно. Нет никого, кроме меня. Сижу одна под оливой у бунгало C29 и пишу. Николя со своей компанией. Мама взяла фуего и поехала в Кальви за покупками. Папа в Арканю общается с родителями, кузенами и друзьями. Поддерживает в себе корсиканство. Над папиным корсиканством никто не смеется. Поль Идрисси, затерявшийся где-то на Виксенском горбе, на стыке Нормандии и Иль-де-Франс. Никто над этим не хихикает. Только я. Сказать почему? Да потому что с сентября по июнь все папино корсиканство ограничивается желтым прямоугольником на заднем стекле автомобиля. Каббалистический знак единения корсиканцев, рассеянных по континенту. У масонов это треугольник, у евреев — звезда Давида. Корсиканцы, эмигрировавшие на север, выбрали прямоугольник, фирменный знак Корсика Феррис. Папина островная особость оживает, когда желтый лейбл начинает отставать от стекла, то есть дни становятся длиннее, а отпуск ближе. Папуля немного похож на детишек, верящих в рождественского деда в декабре, и на стариков, которые обращаются к Господу, узнав, сколько месяцев им осталось жить. Улавливаете? Ох-ох, подождите, мой неизвестный читатель. Соизвольте взглянуть на дружную компанию, идущую мимо меня на пляж. Николя и Мария Кьяра, Червоне и Аурелия, Канди, Тесс, Стеф, Герман, Магнус, Филипп, Людо, Ларс, Эстефан. Не волнуйтесь, в свое время я вам их представлю, скопом и поодиночке. Я не последую за ними, останусь здесь. Вы не находите, что я очень мила, раз не кинулась догонять взрослых, а сижу и пишу, как отличница, внеклассные задания. Большие ребята меня игнорируют, третируют, гонят, унижают, забывают. Я могу заполнить синонимами 3 страницы, но пощажу ваши нервы и продолжу о папе. Острое корсиканство и тоска по Макии возникают у него в начале лета, как сенная лихорадка. Опишу это явление, неизменно сопровождающееся семейными ссорами, в 3 этапа. Первый этап начинается на шоссе, сразу после выезда из Парижа. Папа достает из тайника кассеты с корсиканскими песнями, чтобы мы всю дорогу слушали их фуэго. Второй этап. Оказавшись на острове, мы питаемся исключительно местными колбасами, сырами и фруктами, покупаем у мелких торговцев коппу, лонцу, сыр брочо и уверяем друг друга, что большую часть года едим одну дрянь и гадость из супермаркета. Третий этап состоит из бесконечных визитов. Мы всей семьей навещаем бабушку с дедушкой, кузенов и кузин, соседей, слушаем беседы на иностранном языке. Папа жутко напрягается. По-английски с шефами Fast Green он говорит лучше, чем со старыми приятелями на корсиканском. И все-таки папуля упорствует. Из кожи вон лезет, чтобы не ударить в грязь лицом. Мы с Николя почти ничего не улавливаем из жарких споров о политике, о том, что мир живет на повышенных скоростях, теряя на ходу куски суши. А их остров застыл в неподвижности в сердце циклона и ошалело наблюдает за ужимками человечества. Папа старательно вслушивается, даже пытается подавать реплики. Короче, ведет себя как верующий, считающий, что попадет в рай, если будет зубрить молитвы и читать их раз в год. Но я вижу моего отца, Рея Газонного, каждый день и могу вас заверить, что корсиканского в нем не больше, чем во мне. Он похож на правоверного мусульманина, пьющего спиртное, или набожного католика, славящего Деву Марию в день крещения, свадьбы и похорон. Папа — корсиканец в шортах. Он вряд ли захотел бы услышать такое, даже от меня, хотя никто другой не осмелился бы. Я тоже промолчу. Не хочу его ранить. Папу я люблю больше мамы. Может, потому что и он меня сильно любит. Или за то, что не сказал ни одного поносного слова о моем образе а-ля готическая Лидия. Наверное, ему нравится черный цвет, как напоминание о корсиканках. На этом сходство заканчивается. Старые корсиканки носят черное в знак подчинения, покорности. А для меня этот цвет — символ бунта. Интересно, какую именно женщину в черном предпочитает мой отец? Подскажите, мой капитан. Смиренную на людях и неуступчивую наедине с мужем, который бережет сокровища для себя, как птицу, посаженную в клетку. В этом все мужчины похожи. Каждый желает заполучить мать, домохозяйку, кухарку, а когда это происходит, начинает ее ненавидеть. Так я понимаю супружескую жизнь с высоты моих 15 лет. На сегодня все. Думаю, теперь вы получили представление о папе. Я еще не решила, пойду ли на пляж или почитаю. Люблю книги. Когда читаешь, выглядишь старше. Везде — у моря, на скамейке, под навесом. Вид девушки с книгой интригует. Лежа на полотенце с открытой книгой, автоматически превращаешься из одинокой, скучающей дурочки без друзей в маленькую бунтарку, живущую в собственном мире. Главное — выбрать правильное чтиво. Мне необходима культовая книга, такая же сильная, как 2 моих любимых фильма «Битлджус» и «Голубая бездна». Подобную книгу перечитывают 1000 раз и дают почитать мальчикам, чтобы проверить, тот ли он самый. Я положила в чемодан 3 томика. «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры, «Бесконечная история» Михаэля Энде, «Опасные связи» Шадерло де Лакло. Все 3 уже экранизированы. Ладно, признаюсь, киношки мне понравились. Я взяла с собой книги, и когда прочту их, буду говорить, что пошла в кино потом и была ужасно разочарована интерпретацией. Какую из 3 выбрать? Так. Решено. Иду на пляж с опасными связями под мышкой. Идеально. Де Вальмон и маркиза де Мертей слишком скучны. А Джон Малкович и Киану Ривз просто ужасны. Оба напоминают хвастливых петухов. До скорого, мой потусторонний читатель. Он смахнул слезу указательным пальцем и закрыл дневник. Даже теперь, много лет спустя, он испытал потрясение, прочитав это имя. Оно было подобно призраку, безобидному. Так они все думали.